Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». Программа о загадках человеческой души. Или программа об искусстве понимать себя и тех, кто рядом с нами, наших близких. И кто же может быть нам ближе и дороже, чем наша русская классика? Сегодня в Москве среда, и это значит, что мы пытаемся познать самих себя с помощью произведений художественной литературы. И как мы договаривались еще неделю назад, мы говорим сегодня о повести Тургенева «Герасим и Муму», содержание которой сегодня, наверное, помнят все. Ну, если нет, я его напомню. Но главное, та сцена, которую мы хотим обсудить сегодня, пусть прозвучит в самом начале. Уж больно она неприятна. Наконец Герасим выпрямился, поспешно, с каким-то болезненным озлоблением на лице, окутал веревкой взятые им кирпичи, приделал петлю, надел ее на шею Муму, поднял ее над рекой, в последний раз посмотрел на нее. Она доверчиво и без страха поглядывала на него и слегка махала хвостиком. Он отвернулся, зажмурился и разжал руки. Зачем это сделал Герасим? Вот вечный вопрос художественной литературы и вечная загадка русской души. Ведь если бы этот вопрос не был загадкой, мы бы бесконечно не читали и не перечитывали эту славную повесть, которая появилась в третьем номере журнала «Современник» за, страшно подумать, за июнь 1854 года. С тех пор повесть эта не потеряла своего значения, а может, приобрела его вновь и вновь. По крайней мере, огромное количество людей за последние 10 лет попробовали прочесть ее по-своему. Проблему ставит Алексей Кортнев и группа «Музыкальные руководители». За что Герасим утопил Муму? Я не пойму, я не пойму. В каком бреду он был, в каком дыму? Ведь не к добру, не по уму, что он за чувство чувствовал внутри, пока она пускала пузыри. Они брели по берегу вдвоем, уже была близка беда. Муму манил прохладный водоем. И вот тогда он привязал к муме два кирпича. Глаза садиста, руки палача. Мума могла бы еще долго жить, растить щенков, гонять гусей. Зачем Герасим стал ее топить в пруду, в стыду России всей? С тех пор в любой порядочной семье всегда жива легенда о Муме. Живи, напомни, что однажды в дом к тебе судьба войдет с метлой, тогда скули себе, виляй хвостом. Судьба глуха, как тот немой. Не зарекайтесь, люди, от чумы, сумы тюрьмы и участи мумы. Программа «Серебряные нити». Слушайте на здоровье. Итак, это программа «Серебряные нити». И мы сегодня обсуждаем тот же самый вопрос. Зачем Герасим утопил Муму? И собираем ваше мнение, дорогие радиослушатели. Делает эта программа «Серебряные нити» и я, ее ведущий, доктор Александр Данилин, по московскому телефону 956-15-14. Этот телефон 095, соответственно, код города 956-15-14. Ждем ваших звонков. Ну, а пока вы раздумываете, нажимать ли на кнопки вашего телефона, я хочу сказать, что кроме загадочности убийства собачки, есть еще одна великая загадка русской души, а именно то, что эта повесть стала такой популярной за годы, прошедшие с нашей перестройки. Поскольку вот замечательная песня Алексея Кортнева является не первой идеей положить, на мой взгляд, во всяком случае, не первой идеей положить историю собачки Муму на музыку из фильма «Генералы песчаных карьеров», столь популярного у нас. Если я не ошибаюсь, то в начале 90-х годов я слышал хор, поющий примерно те же слова на ту же мелодию «Генералов песчаных карьеров» в спектакле Камгинкаса под названием «Муму», который я видел в филиале Малого театра, если не ошибаюсь. Но и это далеко еще не все. Знаменитый фильм, снятый режиссером телевизионной рекламы, в первую очередь Юрием Грымовым, уже имеется песня «Зачем Герасим утопил Муму» на мелодию из фильма «История любви». Целая серия комиксов «Герасим и Муму» в еженедельной передаче Александра Герасимова, если вы помните, личный вклад на НТВ. Итогом вот этого массового, по крайней мере, два спектакля, вот один из которых я уже называл, итогом вот этого всего восприятия, ну, наверное, стало торжественное открытие памятника Муму в Санкт-Петербурге на площади Тургенева и около кафе Муму. Кафе, в общем, как бы традиционно, или ресторан, это место веселое. И почему-то вот в этих веселых местах поставили памятник Муму. Хотя, сами понимаете, автор на площади Тургенева никогда не бывал, и Герасим Муму вовсе не в фонтанке топил. Что же такое есть в этом персонаже? Что происходит? Почему нам так хочется услышать что-нибудь про Муму? Почему среди всех произведений Тургенева, и главное, казалось бы, таких актуальных, и таких вечных, и таких блестящих отцов и детей, как-то забыли, и осталась только эта маленькая повесть. Что происходит, дорогие радиослушатели? 956-15-14, наш телефон. Доброй ночи, Светлана. Доброй ночи. Слушаем вас. Знаете, вот меня в детстве тоже эта повесть очень волновала, и я помню, я плакала, когда читала ее. Но вот как мне кажется, каковы мотивы его, ну что это крайняя степень бессилия, отчаяния перед судьбой, наверное. И, наверное, Герасим таким образом наказал сам себя вот за это вот бессилие, за то, что он ничего не мог сделать. Конечно, он потом мучился, конечно, он переживал. Ну, то есть, это вот крайняя степень, крайняя точка, до которой он дошел. Мне кажется, вот так. То есть вот в крайней степени, когда человек доходит, русский человек, он всегда доходит до убийства, да? Вот как-то так получается примерно. Ну, он, мне кажется, больше ничего не мог сделать в этой ситуации. Может быть, он был слабый человек. Может быть, были такие обстоятельства. Ну, то есть он мог как-то этому противостоять... Только вот таким образом, мне кажется. Противостоять. Но да. На самом деле ведь эту забастовку мы видим глазами, да, Герасима. А в действительности, в общем, как бы, ну, никто и не знал, что он топил собачку-то особо. Как противостоять? Ну, он себя наказал. Он же не барыню себя наказал. За что? За что? А за то, что он больше ничего сделать не мог. Он не мог никуда уйти. Он не мог возразить барыне. Да понимаете, в чем дело? Вот западных читателей повести Тургенева, на это обратили внимание уже давным-давно, я совершенно не оригинален, в действительности волнует один вопрос, абсолютный, как бы бессмысленности его поступка. Дело в том, что, ну да, жестокая барыня, она правда жестокая? Да. Она так непреклонная. Но дело в том, что она не ставит его ни перед каким безумным тупиком. Она предлагает ему выбор. Нормальный, абсолютно, с точки зрения здравомыслия, разумеется, выбор. Она ему предлагает или с Мумой, но в деревню, или без собаки, но остаешься в городе. Она не предлагает его, Герасима, ни убить, ни там лишить чего-нибудь такого особенно жизненно важного. Но вот она просто говорит, либо ты собаку как бы избавься от нее, и тогда оставайся в городе. Или езжай в деревню и живи с Мумой. Никаких возражений, собственно, не следует. Вот как бы такой, я бы сказал, барыня жестокая, а такое вот предложение с точки зрения разума абсолютно нормальное. В общем-то, да, но, наверное, здесь вот Тургенев показал вот эту вот темную сторону, может быть, даже наше подсознание, а может быть, вот темную сторону вот этого нашего русского характера. То есть темной стороной русского характера является склонность к бессмысленному убийству. Возможно, и так. Достаточно вспомнить бунты всевозможные, которых у нас было много, и... Там убивались люди, которые ни в чем не повинны, в принципе. Мы это с вами было... не слишком так вот серьезно относимся к самим себе, я бы сказал. Вот, знаете, все-таки обвинять друг друга в такой, знаете, судьбоносной склонности к убийству, ну, как-то, я бы сказал, преждевременно на основании одной повести. Но все время почему-то очень хочется. Спасибо, Светлана. Давайте послушаем, что нам скажет Александр. Александр звонит из города Череповца, поэтому я пытаюсь пропустить его звонок. Так что извините, Свет, что я так... Александр, есть у нас в эфире? Алло. Да. Здравствуйте. Доброй ночи, Александр. Я хотел бы, наверное, продолжить мысль предыдущей слушательницы. Угу. В том плане, что, мне кажется, речь здесь идет как раз именно о русском характере. Но конкретно речь идет о психологии раба. Наверное, Герасим просто именно не смог подобить себе раба. И для него самым тяжелым, наверное, был вот этот внутренний конфликт. И, вернее, внешний конфликт со стороны барыни. Да, то есть... понимаете, он... Да, согласен. Тут есть отчетливый элемент рабской психологии. Изначально, да? Изначально известно, что прообразом Герасима был принадлежавший матери Тургенева немой дворник Андрей, его звали. Вот, значит, богатырское телосложение и его полное отсутствие способности как-то сопротивляться, это вот некий один из парадоксов внутренних повести. Такой могучий Герасим, который там в деревне работал за четверых, и который там одной левой справлялся со всей работой, которого прислали в город, он потерялся с лопатой с этой в руках, там несчастный, не знал, что с ней делать в городе. Конечно, да, это вот элемент огромный, такой Герасим находится в беспрекословном рабстве у барыни. Но дело в том, что проблемы-то не было в этот момент. Более того, я думаю, что есть этот Герасим, все почему-то дружно забывают про Татьяну. Есть еще проблема Татьяны. То есть, как бы в моральном смысле некотором, до того, как утопить Муму, Герасим точно так же топит Татьяну, отдавая ее там в руки некому деревенскому там пьянице. Но, и почему-то вот в сегодняшней передаче, во всяком случае, мы об этом абсолютно забыли, о Татьяне. Ведь он сначала губит некую, ну не губит, а губит надежду человеческой души, любящей его, ждущей от него защиты, от Герасима. А потом уже он топит Муму. То есть он сначала как бы своим непротивлением топит Татьяну, в переносном смысле этого слова, а потом топит собачку. Но именно в случае с собачкой не было абсолютно никаких проблем. Ну, у меня по повести там нет таких, по-моему, прямых слов. Но складывается впечатление, что попроси он барыню, она бы и Татьяну за него отдала. То есть не вопрос. Не попросил. И как бы усомнился в Татьяне. Там, подумал, что она пьет. А потом утопил собаку. Но не нужно было ее топить. Барыня, собственно, не требовала, не хотела собаки в доме. Но имеет право человек не хотеть собаки в доме. Есть люди, которые очень любят собак, которые не любят собак. Ну да, вот такая суровая барыня сказала. Или возвращайся в деревню. Но ему, понимаете, в чем дело, Александр? Ему же лучше было в деревне. Он же в городе весь такой потерянный. Вспомните, огромный, почти двухметровый Герасим в городе. Совершенно чужая для него среда. И тут вот она ему говорит: или бери собаку, возвращайся в деревню, ура. Там гораздо свободнее, там нет жестокой барыни, есть собака. Или живи при мне, но без собаки тогда. В чем рабство-то? Ну да, он крепостной, все правильно, это все ужасно совершенно. Но в том, что предлагает барыня, нет никакого такого суперрабства. Но она это делает грубо. Ну, в общем, я бы не сказал, что мы сегодня в семьях со своими собственными детьми обращаемся существенно нежнее, порой. А? Как вы думаете, Александр? Что? Вот это зачем? Человеку говорят: ну, езжай в свою любимую деревню, там выполняй работу за четверых, там продолжай. И вот на вот... А он в ответ идет и топит собаку. Это что? Мне кажется... Тут проблема, наверное, для Герасима именно неприятие самого конфликта. То есть ему очень тяжело быть в конфликте со своей барыней, со своей госпожой. А какой конфликт? Он никакого конфликта вообще нет. Вы понимаете, в чем проблема? Нет конфликта. Она на него кричит. Безобразие. Ну, безобразие. И не только на него. Значит, но конфликт-то в чем? Ладно бы, она требовала от него: иди немедленно, топи свою Муму, там, а то я тебя запарю. Ничего подобного. Она его просто ставит перед выбором. Или. Конфликт-то в чем с барыней в данном конфликте? Он же ведь даже по поводу Татьяны. Нет никакого конфликта. Ну, может быть. Герасиму как-то хотелось вообще жизнь прожить и не попадаться на глаза барыни как-то. То есть, так нет, все наоборот. Он топит Муму и остается с барыней. То есть все время у нее на глазах. Ну, то есть он хочет во всем ей потакать, если так можно сказать. Во всем ей подчиняться и никогда не выходить на какой-то конфликт. Может быть, в этом проблема? Вот тут, мне кажется, проблема... Гораздо ближе огромный Герасим, причем Герасим еще и в такой, он же в тишине Герасим находится, да? Он отгорожен от мира, он глухонемой, у него стена. Он, в общем, даже крик этой барыни не слышит. Он понимает, что она там кричит, но не слышит. И он при этом все равно никак не в состоянии сделать шаг в сторону выбора. Спасибо большое, Александр. Наверное, это действительно что-то чрезвычайно актуальное для нас, раз оно снова и снова звучит в культуре. Но все-таки зря мы забыли про Татьяну, которая все-таки следует дому Муму. Несчастное, бессловесное существо, которая очень надеется на помощь Герасима. Безропотно, как и Герасим, но так как она была высокая, маленькая, худенькая, белокурая и с родинками на левой щеке, родинки на левой щеке считались на Руси худой предметом, худой приметой, предвестником несчастья. Татьяна никак не могла похвалиться своей участью, и участь ее улучшилась, когда в доме появился огромный Герасим, который стал ее защищать и как-то проявлять к ней ласку. Он был первым человеком, который проявлял ласку и к Татьяне, и к Муму. Ну и пока вы раздумываете, не позвонить ли по телефону 956-15-14, такая песня, которую могла бы петь тургеневская Татьяна, но поет вовсе Ольга Арефьева. Сплю я, где придется, ем я, что придется, прохудилось платье, где ж новое возьмешь? Я пою разлуку по дворам, колодцам. Граждане, товарищи, мне киньте медный грош. Граждане, товарищи, мне киньте медный грош. Кто ж меня такую грязную полюбит? Без чулков, без туфлей, кто ж меня возьмет? Лишь татарин дворник в темечко целует, по головке гладит, чёрствый пряничек дает. По головке гладит, чёрствый пряничек дает. Вот бы где купить мне платье из муару, вот бы где достать бы туфли лакиши. Вот бы удивился мой шарманщик старый и сказал бы: «Мотенька, как вы хороши!» И сказал бы: «Мотенька, как вы хороши!» В эфире программа доктора Александра Данилина «Серебряные нити». Итак, мы вычитали: мощь у немощи в плену. Вот, наверное, первый смысл, который можно найти и близкий и к сегодняшнему дню, и к нашей советской жизни, ну и к русской жизни, наверное, в целом. Первый, может быть, самый поверхностный смысл, который есть в повести Тургенева. Ну, примерно об этом говорили нам радиослушатели и до начала эфира. Добрый вечер, это Светлана. Я хотела вот насчет Муму высказать. Ну, еще со школьных лет я вообще удивлялась поведению Герасима. Ну, понятно, что он порабощен этой барыней и не может ее ослушаться, но до такой степени это уже удивительно. Ведь если он все равно потом от нее ушел, там, за реку, вот, в какую-то там деревню, ну, ушел бы он вместе с Муму, зачем щенка-то топить? Лучше бы утопил эту барыню поганую. Вот все, больше про это нечего сказать. Надо, как говорится, любому человеку не исполнять слепо приказания, какие ты получаешь там извне, от начальника, от барыни, от тещи, от жены, от мужа, а думать своей головой и не выполнять преступные приказы, как вот сейчас это называется. Потому что утопить живое существо, которое тебе доверился, который тебя любит. Но это выполнение преступного приказа, иначе ты не назовешь. Спасибо. И все бы хорошо, да только преступного приказа ведь не было, понимаете, какая штука. Я бы хотел сделать исключение и обратиться к нашему юному 12-летнему радиослушателю Кириллу. Кирилл, вы знаете, мне очень жаль, но ваш вывод у нас на автоответчике не прошел. Там образовался в середине большой разрыв по техническим причинам. Если вы нас слушаете, я на это надеюсь, попробуйте нам дозвониться, потому что то, что вы говорили там на автоответчике, было очень интересно. Николай Николаевич, нам дозвонился Николай Николаевич из Вологды. Извините, я знаю, что долго держу вас в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр, как вас по батюшке? Геннадий. По батюшке меня Геннадьевич, но называть Александр. В эфире можно просто Александр. Нет, Александр Геннадьевич, мы с вами дожили до такого возраста, что мы уже по имени и отчеству. И недаром мужики, когда Петр Первый брал их на службу, шли на службу, если их по отчеству вызывали. И шли, и работали. Договорились, вот Николай Николаевич. А Герасим, мало того, что он глухонемой, выразить себя не может, да, он еще раб. Каждый крепостной – это раб. У него, что он раб в городе Кубарыне, что он раб в деревне, выхода у него нету. Чтобы выжить, маломальски ему остается жить в городе. Как он считает, что ему легче там будет жить. Поэтому он, не находя выхода из этого положения, не зная, как добиться, не поняв еще, как можно завоевать свободу, то, что он раб, у него рабская технология. Вот. И мышление такое. Что же это за психология раба? Ну хорошо, раб. Но рабу-то зачем собачку топить? Ну, раб. Потому что он еще не понимает, как ему надо освободиться. Он хочет выжить, поэтому он идет на преступление. То есть вы считаете всерьез, Николай Николаевич, убийство, ну пусть даже собаки, это освобождение? Это не освобождение, это ему просто надо выжить. Понимаете, вот его положение... Человеку надо выжить, и если вот нам с вами надо выжить, то у нас есть шанс пойти на улицу, ловить собак и топить. А вот теперь давайте сравнивать... Если ему надо выжить, его положение можно сравнить с положением нашего трудового народа, как вот сейчас идет. Сейчас люди еще не знают, не поняли, как надо бороться и чем добиться, чтобы освободиться от этого рабства, которое нас сейчас загнали. И точно так же у Герасима. И вот предыдущая девушка говорила, что бунты раньше были. Не бунты были, а именно восстание народа против... угнета, против угнетателей, против того, что его забивали. И к этому народ сам знает, если ему делают плохо, он имеет право ответить тем же. Только вот он применил, он еще не знает это, он не понял, поэтому он не против этой своей барыни пошел, а пошел тем путем, как ему, где легче выжить. В деревне он не выживет, там ему надо работать, он глухонемой. Ему остается жить в городе. Так по повести он там выжил. Понимаете, в чем дело, Николай Николаевич? В общем, согласен. Но проблема в том, что прекрасно он выживал в деревне. Повесть начинается с того, что он вот такой замечательный деревенский работник, что его барыня в город переводит. А это ему очень как бы тяжело. Но получается, что ему в деревню уже не хочется возвращаться. Он раб, его барыня сказала работать в городе. Потом у вас стоят условия, или там, все равно ты будешь у меня рабом. Спасибо. А где ему быть? Спасибо, Николай Николаевич. Я в целом согласен, я просто хочу обратить внимание наших радиослушателей, что речь идет даже не столько о выживании, поскольку мне кажется, что Герасим об этом не думал, сколько о некой базовой, концептуальной, генетической зависимости. Барыня, знаете, чем издевается над рабом Герасимом? Да просто тем, что она вообще предлагает ему выбрать. Он выбирать не умеет. У него своей воли нет. Она ставит его в тупик. И он предпочитает остаться вместе с хозяйкой выполнить ее неявную волю. Просто потому, что не представляет себе, как это так может человек жить самостоятельно. И, наверное, потому так актуально все это для нас, что у нас где-то в душе, в глубине осталась крепостная зависимость. Даже если мы с вами формально наделены конституциональными свободами или имеем, например, огромные финансовые средства, мы все равно как бы на пользование всеми этими свободами должны спрашивать санкцию у начальника. Мы не умеем самостоятельно делать выбор, точно так же, как огромный, мощный Герасим не мог сделать выбор, не мог принять какое-то самостоятельное решение. Он мог уходить куда угодно, но он поступал так, чтобы оставаться ближе к начальству. И во всем этом, конечно, есть и еще более глубокий смысл, который нам, вне всякого сомнения, расскажет Елена. Она из Москвы звонит. Доброй ночи, Елена. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо вам за сегодняшнюю передачу. Но мне кажется, вот вы уже почти все сказали. Я, может быть, тут немножечко еще что-то дополню. Нет, извините, знаете, Елена. Герасим обожествляет свою госпожу. Елена, секунду, я просто напомню, да, что вообще на самом деле существует версия классической литературы, например, Афанасия Фета и самого Тургенева. Это одна из повестей, про которую он, собственно, много сказал сам. Может быть, кто-нибудь за оставшиеся минуты успеет это вспомнить. Извините, Елен, слушаю вас. Да, вот он обожествляет свою госпожу, да, она его хозяйка. И, так сказать, с рабской покорностью он выполняет ее пожелания. Он фактически, ну, будем говорить так, выбирает во имя себя. И совершает поступок достаточно симптоматичный уже для себя. Он уже один раз предал и второй раз предает. И фактически это лакейский, халуйский поступок. И вот если говорить о предательстве, то, мне кажется, если вспомнить апостола Петра, да, когда ему Иисус Христос говорит, что трижды петух не пропоет, как ты предашь меня. Да, и на этом камне католики построили свою церковь, обратите внимание. Так, Елена. Вот это для нас, я бы сказала так, русских обобщенно, характерно. Характерно. Предать во имя высшей идеи. Спасибо. Ну, это псевдо, можно не понимать, но все-таки это... Спасибо. Лен, я хочу в ответ просто такое музыкальное подтверждение, очень коротко, буквально одну минутку поставить еще одну песенку про российский вопрос в исполнении Ольги Арефьевой. Одну минуту. Сейчас будет такая подделка под русскую народную песню. Моя. Такая была песня. Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что люблю? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему? Виновата во всем, виновата кругом, еще хочешь себя оправдать. Ах, зачем же, зачем в эту лунную ночь позволяла себя целовать? Вот такая песня стала прототипом. Серебряные нити. Доброй ночи. Доброй ночи, Николай Владимирович. Доброй ночи. Я что хотел сказать. Мне кажется, что вопрос об утопленной Момо – это тот же самый вопрос о закопанном таланте. Это то, что мы убиваем свою душу взамен быту и взамен вот этой действительности, которая вокруг нас существует. Вопрос о том, что мы настолько слабы, что не можем никак выбрать то, что нужно. Ну, как в первой песне, каждый из нас должен утопить свою муму, да? Вот... Именно загубленной души. Это ведь действительно очень важно. Во-первых, почему вот этот фрагмент Ольги Арефьевой? Потому что, ну, действительно, вот как бы убивая своих муму, мы старательно не чувствуем себя виноватыми, поскольку да. Так сказало начальство, да? Вот сказало начальство, убьем муму. То есть мы настолько еще разве, настолько не развиты еще. И проблема заключается в том, что Что такое вообще, вот, Николай Владимирович, можно же перевести, наверное, я не знаю, возможно, я не прав для литературы веда, но я, наверное, не пытаюсь литературоведчески это как-то разбирать. Вот «Муму» для Герасима – это что? Ну, Татьяна, допустим, это такая странная любовь, которую он тоже убил в своем роде, отказавшись от нее и от ее защиты. Но я считаю, что это аллегория. Вот любовь он убил, а «Муму» – это аллегория чего? Аллегория вот... души его, которую он убивает. Он в душе, он в душе убивает что? Собачка, маленький щенок для нас Твою с вами. Твою душу убивает он. Не-не-не, вот живая собачка, маленький щенок – это что для нас? Для тех, кто любит собак, как Герасим. Это наши... Ну, Татьяна, простое слово. Простое это... слово. Это что? Убивает свою душу, даже бессознательно, потому что мозг не развит достаточно. Николай Владимирович, может, вы со мной не согласитесь, но он, конечно, не развит. Он такой весь могучий, темный, как русский народ. Но убивает-то он сначала убивает метафорически Татьяну, или параболически, как хотите. А потом он убивает Татьяну, любовь в своей душе, смутную такую, нарождающуюся, но любовь. А потом он убивает что, убив любовь? Получается вопрос о том, что хотел сказать писатель, это нет, аллегория. Нет, я очень просто, понимаете? Очень просто. Вот для меня, да, что такое собака в моей жизни? Человека. Да радость, я хочу сказать. Это радость, ты приходишь домой, тебя всегда встречают радостно, всегда, всегда, даже если пес болен, и даже если ты угрюм, хмур, зол, и даже отмахиваешься от него каким-нибудь тяжелым предметом, собака – это радость. Ее ведь нельзя назвать любовью, нельзя назвать смыслом жизни. Герасим, окончательно топя Муму, для меня символически убивает свою способность радоваться. Кто потому такой, что больше, душа? Больше это, никак... Если ты приходишь домой, значит, ты всегда остаешься свободен и радостен. Конечно. Но дом – это же ведь понятие не только радостное, правда? Там бывает... Ты не пришел, если ты, если остаешься вместе со своей душой, значит, ты в любом случае остаешься радостным. Согласен, согласен. Но я в данном случае имею в виду, наверное, чуть более такой приземленный смысл, чем вы, Николай Владимирович. Ну, еще я хочу сказать, что вот это вот какой-то следующий слой смысла просто, ну, одно из предложений. А зачем Герасим утопил Муму? А чтобы... Ну, как правило, сильнее. Да не было там никаких обстоятельств. В этом и загадка повести. Ему барыня приказывала. Ничего она ему не приказывала. Она ему выбор дала. Но дело не в этом. Дело в том, что... Вопрос о выборе получается. Это у нас сознание. Вы перечитаете, вы увидите, что там приказа такого однозначного никакого не было. Дело не в этом. Дело в том, что Герасим выбирает мучения. Он радоваться не умеет. Он на Татьяну, в которую влюблен, смотрит подозрительно, а не пьет ли она случайно. Хотя она там где-то напивается с горя, да, как бы... Он это не способен понять. Он абсолютно, он, вот этот Герасим, он абсолютно и мучительно серьезен. И когда он убивает Муму, он убивает свою собственную радость. Понимаете, какая штука? Остаток, вот возможность радоваться. Маленькое, веселое счастье, которое его любит таким, какой он есть. Спасибо, Николай Владимирович. Ну, журавль в небе. Называется свой журавля. Он да вот в том-то все и дело, что мы... Которым он привык. Спасибо, Николай Владимирович. Всего доброго. Всего доброго. Я считаю, что я, возможно, ошибаюсь. Однако, все-таки, ну, я знаю, что наши радиослушатели не очень любят эту тему. Но, итак, известно, что барыня из «Герасима и Муму» – это отражение жестокой властной матери самого Тургенева, Варвары Петровны Лутовиновой ее звали, после смерти которой писатель с трудом решился через 2 года после смерти на ее изображение. – 1850 году Тургенев вернулся по требованию матери из Парижа от Полины Виардо. Тургенев был огромным, могучим мужчиной, именно таким, каким описан Герасим. И, к сожалению, как сказали бы сейчас, тогда это слово было менее распространенным, Тургенев был мазохистом. Афанасий Фет приводит в своих воспоминаниях слова Тургенева: «Я только тогда блаженствую, когда женщина каблуком наступит мне на шею и вдавит мне лицо носом в грязь». Этот оттенок наслаждения, который в МУМУ, правда, едва ощутим, очень характерен для стиля нашего с вами отношения к власти, дорогие мои, которое можно наблюдать в России с тех пор и до сих пор. И мы каждый день с вами, дорогие, топим своих МУМУ, ну, хотя бы топим их в той самой нашей любимой водке. И вот, например, как Ольга Арефьева прочла одну знаменитую международную мелодию, которая называется на самом деле «Фрейлихс». Спасибо всем, кто был с нами. Я надеюсь, что мы еще раз подумаем над повестью Тургенева. Спокойной ночи. Ась. В пятницу 13-го умер наш покойник. В пятницу 13-го умер наш покойник. Мы пришли его хранить, он ногами шевелит, он красавчик шевелит ногами. Мы пришли его хранить, он ногами шевелит, он красавчик шевелит ногами. В пятницу 13-го умер наш покойник. В пятницу 13-го умер наш покойник. Мы пришли его хоронить, он руками шевелит, он зараза шевелит руками. Мы пришли его хоронить, он руками шевелит, он красавчик шевелит руками. Пятницу 13-го умер наш покойник. Мы пришли его хоронить, он за нами след бежит, он красавчик след бежит за нами. Мы пришли его хоронить, он за нами след бежит, он за нами.